Практика номер два – тест на наличие вины. Что это за практика? Мы будем тестить вас на наличие режима вины. Например, мы обнаружили, что у нас нет отношений. Но при этом мы не дублицируем ничей опыт, лояльность не включилась. Но по каким-то причинам отношений нет. В каждой практике я буду вам говорить, что мы делаем обязательно дыхательные циклы. Это мы делаем обязательно до тех пор, пока у нас не появится тишина в голове. Лучше, если вы начнете запоминать практики наизусть, потому что они вам помогут абсолютно в любой жизненной ситуации. Итак, практика номер два – тест на выявление вины. Повторюсь, у вас отсутствуют отношения, но лояльности нет. Тогда вы закрываете глаза, выполняете дыхательный цикл и открываете внутренние глаза. И представляете образ родителей или тех людей, которые вас воспитали, например, бабушка или дедушка. После этого вы чувствуете свои ощущения. Что вы чувствуете? Возьмите это как за некий шаблон и начните устанавливать контакт с каждым родителем. Например, с мамой. И говорите ей: «Мама, я в отношениях с мужчиной». Здесь важно не додумывать ничего, важно, что вы чувствуете. Если не возникает чувство стыда или вины, то считается, тест пройден. После этого устанавливайте контакт, например, с папой, и говорите: «Папа, у меня отношения с мужчиной». И после этого, например, вы чувствуете какое-то неудобство, даже какой-то страх и чувство стыда. И тогда вам нужно будет отметить это у себя и выполнять практику из четвертого модуля, которая называется «Вина». После этого вы можете обратиться к другим родным. Ваша задача – найти, кому у вас чувство вины и неловкости за то, что у вас отношения. Все тесты мы будем делать в тех случаях, где у нас не дублицируется первый и второй столбик, где у нас нет лояльности.